Глава 12. Сидела за столом, ощущая пустоту, ничего не слыша. Сегодня я похоронила отца. До сих пор перед глазами стоял момент, когда темно-фиолетовый гроб опускали в землю. Никогда не смогу забыть. Мы поминали в кафе. Особо людей не было. Папины знакомые, соседи и мать с сестрой. Подруга сидела рядом. Она постоянно подсовывала мне что-то из еды, бурча про то, что скоро упаду. Голова раскалывалась до состояния рвоты. Но я держалась, обещая себе, что немного осталось. Услышав нежный голосок сестры, я скривилась. Не могла спокойно реагировать. Валерия такой концерт устроила на кладбище с киданием на гроб и причитаниями, что меня до сих пор трясло. Это она, 3 дня рассуждающая о том, что отец оставил лишь долги. Ее поведение имело последствия. Теперь только оставалось слушать шушуканья, как одна любила, а другая бесчувственная, без единой слезинки. Да, я не могла плакать. Ничего. Только смотреть и не видеть, пытаясь понять, но безрезультатно. Этот груз боли комом встал в груди. Я до сих пор не могла принять смерть любимого человека. От этого было еще хуже. И мне было плевать, что про меня говорят. Только бы эта официальная часть прошла, чтобы остаться одной. Одной. Какое точное слово. Скривилась, ощущая разочарование и печаль. Как только выйдем, закончится моя связь с семьей. Мать сказала, что они переезжают и продают квартиру. Завтра въезжают новые жильцы. Ключи она отдала. Единственное, что помнила. Ах да, еще то, что мои вещи уже у подруги. Вот как бывает. Сестра все эти дни бегала с документами, а мать собирала вещи. Я же сидела в комнате отца, вспоминая, прощаясь с ним. «Константин, а вы бы не могли отвезти нас домой, если вас не затруднит?» Сестра с трагическим выражением лица обратилась к моему бывшему жениху. «Кстати, да. Он и Сергей явились на церемонию прощания и, как оказалось, до сих пор не ушли. Только сейчас вспомнила о них. Не смотрела, только слышала. Да, конечно, я хотел сам предложить», — произнес Ширяев, не скрывая своей симпатии к сестре. «Еще бы! Она таким ангелом выглядела! Я сейчас представляла собой зомби. Да плевать. Надеялась, что ее никогда не увижу. Мать была жалко, а ее не хотела знать ничтожество». Мельком бросила взгляд на людей, прощающихся и выходящих из зала, и сосредоточилась на тарелке. Ничего не смогла впихнуть в себя, как и пить. Эти 2 рюмки водки обожгли все внутренности. Но, может, сегодня хотя бы посплю, если получится. «Кристин, пойдем?» — прикоснулась рукой к моему плечу Ольга Панова. «Я такси вызову на улице. Тут связь не ловит, как в погребе». «Я вас отвезу», — услышала голос Орлова. Впервые посмотрела на него, отмечая хмурый взгляд и недовольное лицо. Злится. С какой стати? Кто его просил сюда приходить? «Спасибо. У меня дочка у соседки. Нужно срочно забрать». Вспомнила про маленькую Милу и поднялась, тут же хватаясь за стул, потому что ноги не держали. «Кристин, с тобой все хорошо?» — взволнованно спросила Ольга, хватая меня за талию, но я убрала ее руку. Кивнула и медленно пошла на выход, впервые задумываясь о том, куда мне идти. Завтра вернется муж подруги. Естественно, Оля предложила остаться, но как я могла? У них маленькая квартирка, и они столько не виделись. Не могла я. Жаль, что мать с сестрой чуть позже свой переезд не перенесли. Хотя бы на завтра, чтобы не в день похорон. Но нет, именно сейчас. Все именно сейчас. На улице было солнечно. Небольшой ветерок, но он теплый и освежающий. Придавал сил и надежду. Не зря говорят, что в день смерти и похорон какой человек, такая и погода. Мой отец был замечательным и светлым. Вспомнила про Виталия из похоронного бюро и нахмурилась. Я ведь должна была расплатиться у морга. Деньги заняла у Ольги, но мужчина не подошел, а ведь 5 раз напоминал об этом. Странно. Руки лихорадочно провели по черным брюкам в поисках телефона, но я вспомнила, что не брала с собой. Оставила в рюкзаке. «Кристина, пойдем», — услышала голос подруги. «Давай, а то Милу забрать нужно. Ты же знаешь бабу Галю. В угол посадит и даже в туалет не выпустит. Проклинаю себя, что там оставила, но выхода не было. Не с собой же ее было тащить». «Хорошо», — согласилась и пошла за ней, присаживаясь в салон, тут же задыхаясь от мужского запаха — Сергея. Мы все же уселись именно к нему в машину. Тронулись с места, и я устало прислонилась к спинке сиденья. «Это не дело, тебе нужно поспать», — с негодованием заметила Панова. «Ты бы себя видела, страшилище!» Не стала комментировать. Несомненно, так и есть. Но не хотелось вступать в дебаты на эту тему. Я просто смотрела вперед, чувствуя себя странно. Словно не я сидела, а кто-то другой. Полилась мелодия, и подруга поспешно взяла телефон. «Лёшенька!» Удивленно воскликнула она. «Ой, ты вернулся! Уже!» «Да, она у тёти Гали. Мы уже едем, конечно!» «Да-да, устроим небольшой праздник. Хорошо!» Радостно сказала и отключилась. Тотчас повернулась ко мне и с восторгом поделилась. «Представляешь, мой приехал, он дома уже, и Милу заберет сам!» «Хорошо. Но ты не выдумывай, останешься у нас, в тесноте да не в обиде». Представила, как обрадуется ее муж. Тем более его квартира. А Алексей не любит гостей, даже родственников. А тут жить. Да он на дыбы встанет и будет выедать Ольге мозг, делая это громко, чтобы я услышала. Выдавила улыбку и проговорила. «Оль, я уже договорилась. Перееду в квартиру. Ты не переживай». «Ты чего удумала? Да и когда бы ты успела? Даже не пытайся меня обмануть». «Не переживай. Я правда подумала об этом вчера, чтобы вас не беспокоить». «Ты нам мешать не будешь, так что перестань». «Я только вещи возьму». «Ты меня обманываешь!» Подруга начала злиться. «Ольга, я сдал Кристине свою квартиру, так что не переживайте», — подал голос Сергей, продолжая смотреть на дорогу. Хотела сказать, что он лжец, но не стала. Сейчас важно, чтобы подруга поверила и не чувствовала вины. Она вечно ругается с мужем, на грани развода. Не хотела провоцировать ругань и добивать их отношения. Пусть у них все будет хорошо. «Да, Сергей сдал мне квартиру», — подтвердила, чувствуя себя ужасно. Опять ложь. Если так, то отлично. Я тогда тебе потом позвоню. Не сразу, правда. Я выходные выпросила, чтобы побыть с семьей. Счастливо призналась она. Вот и хорошо. Согласилась, с удивлением понимая, что мы остановились. Быстро как-то приехали. Вышла из машины и поспешила за подругой. Тут же останавливаясь, когда она выдала счастливый крик и бросилась в объятья мужа. Алексей ожидал в коридоре напротив своей квартиры. Не хотела мешать, поэтому стояла в стороне, наблюдая за счастливой парочкой. Вроде не подавала звуков, но Панов заметил меня. Он посмотрел в упор и обратился ко мне. «Ну, привет, Кристина!» «Привет, я за сумкой», — поспешно сказала, чтобы сразу все объяснить. «Если не так, начнет концерт по заявкам. От него можно чего угодно ждать. На самом деле он мне не нравился. Наглый, неприятный и хвостун, а на деле Альфонс. Мотается по северам и приезжает с долгами». Все на Ольгу взвалил. Конечно, я бы очень хотела, чтобы подруга была счастлива, поэтому никогда не делилась с ней своим мнением на его счет. Это ее жизнь. Мне бы в своей разобраться. О, это хорошо, а то я уже друга напряг, где тут съемные хаты есть, а то у нас не общежитие ведь, да и квадраты не позволяют. «Да, конечно», — подтвердила, желая поскорее взять сумку и уйти. «И зачем у Ольги оставили?» «Алексей!» — с недовольством произнесла подруга, умоляя взглядом замолчать. «Только зная ее мужа, это не поможет». «Но мы же взрослые люди. Кристин сама все поняла, даже без намеков обошлось». Буркнул он и быстро юркнул в квартиру, через секунды выходя с двумя сумками. Оказывается, не одна. Очевидно, они стояли на входе. Приготовил для меня. «Спасибо», — проговорила и прошла вперед, перехватывая сумки. Но самое тяжелое выпало из левой руки. «Я сам». Услышала позади голос Сергея, оказавшегося за моей спиной, чего совсем не ожидала. Он поднял тяжелую и отобрал вторую. «Пошли, Кристина». Мужчина ловко и быстро двигался по лестнице с сумками, полностью игнорируя изумленную пару. Точнее, Панова, будто не заметил. Алексей хмыкнул и поинтересовался. «Твой мужик?» «Нет», — ответила и начала спускаться. «Спасибо. Хорошо вам отдохнуть». «Ты потом напиши!» — крикнула Ольга мне вдогонку. «Обязательно», — ответила и вышла на улицу, чувствуя себя совсем подавленно. Словно меня растоптали. День сегодня тяжелый. Сергей уже сидел в машине. Сумок я не увидела на земле. Неужели убрал в машину? Но зачем? Подошла и открыла дверь. «Где сумки?» «Садись!» — раздраженно рявкнул Орлов. «Спасибо, но я сама. Мне нужно ехать». «Тебе некуда ехать, так что садись. Отвезу тебя на квартиру. Вроде по дороге сама согласилась». «Это для подруги, я согласилась. Сама справлюсь». «Ты сама здесь через 5 минут свалишься. Если не сядешь, свяжу и помогу сесть». «Да какая тебе разница?» «Садись!» «Я не сяду, пока ты не объяснишь». «Хорошо, у меня предложение». «Какое?» «Сядь уже!» Вздохнула и, в последний раз задержав взгляд на доме, нашем родном балконе, прощаясь с ним, села в машину. Только отъехали, как услышала. ты можешь жить в моей квартире. Мне даже страшно представить, что ты потребуешь взамен. За нее будешь платить с зарплаты. Мы это обсуждали. Ты только забыл предупредить, что это твоя квартира. А ты бы согласилась жить в моей? Нет. Тогда как я должен был поступить? Никак. Он усмехнулся и деловито заявил. Теперь ты знаешь, живи и плати. Навряд ли я потяну съем твоей шикарной квартиры, учитывая, что у меня нет работы. Начнем с того, что я тебя не увольнял. Меня уволил Костя. Я ему объяснил, что ты останешься. Я принимаю окончательные решения. Только я. И зачем? У нас одна девочка уходит в декрет. Ты будешь на ее месте. Только теперь мы подпишем договор, чтобы не удрала. Ехали молча. Я пыталась понять, что ему нужно. В голове не укладывалась его забота. Может, и поняла бы. Только сейчас его поведение было сложной задачей для моего мозга. «Я не буду притворяться твоей невестой». «Я тебя и не просил». «Тогда что? Ты не относишься к добрым и сердобольным. Чего ты хочешь?» «Хочу? Не знаю. Но меня невероятно бесит, что всем хочется тебя обидеть». «И ты первый в списке», — не забыла напомнить. «Такой страшный!» — лениво протянул он, поднимая бровь. «Очень!» — прошептала, ощущая боль в желудке. Неосознанно положила руку на живот. «Если останусь только я, а других уберу, будет лучше?» Показалось странным его предложение, но заманчивым. Я хотела немного отдохнуть от всего этого, а с ним можно справиться. Я согласна. Тогда договорились. Только хорошо старайся. Заметила, чтобы он не расслаблялся. Не сомневайся. Его категоричный ответ прозвучал обещанием и чересчур зловеще. Закрыла глаза и проговорила. Попытаюсь поспать. «В бардачке таблетки и вода. Выпей». Открыла один глаз, повторяя про себя его слова. Нахмурилась, но все же послушалась. Увидела таблетки для желудка, хорошие и дорогие. «Зачем пить на голодный желудок?» — вдруг спросил Сергей, когда проглотила. «Так нужно», — тихо сказала и закрыла глаза. «Пусть думает, что сплю». Но сама я на это не надеялась. Через 30 минут мы подъехали к дому. Я открыла дверь и вышла на улицу. Ждала, но недолго. Через минуту ко мне подошел Сергей с сумками. «Пойдем». «Можешь дать ключи, и я...» «Не бойся, я тебя не съем». С усмешкой выдал и пошел к подъезду. «Как-то слабо верится». «Ты не в моем вкусе, особенно когда в таком виде. Ты хоть в зеркало на себя смотришь, шансов у тебя нет». Покачала головой, удивляясь ему. Странный он, невозможный. И все же я была рада, что здесь, а не где-то в поисках жилья. Как только приду в норму, обязательно найду квартиру и работу, чтобы не зависеть от Сергея. А пока впервые я подумала о том, что Орлов не такой плохой. Вероятно, я об этом потом пожалею, но сейчас я видела в нем спасителя, как не ужасно это звучало. Наверняка завтра уже так не буду думать, но в тяжелый момент именно он потащил меня за руку к теплу, желая обогреть. Я испытывала благодарность. Вздохнула и поплелась к подъезду, где меня дожидался Орлов.